Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня решили поговорить на не очень привычную для понедельника тему. Обычно по понедельникам у нас в программе «Серебряные нити» звучат какие-нибудь болезненные или патологические темы. Страхи, душевные заболевания. Однако продолжение, между прочим, всех этих разговоров мне почему-то подумалось, что в русском языке, да и на самом деле во всех языках народов мира, существуют слова, у которых нет антонимов. Ну, правда, какое слово противоположно слову «благородный»? Низкий? Или какой-то еще? Вот я недавно в связи с благородством, уж извините меня ради бога, в одной газете прочел такой заголовок. Дословно он звучит так: «В кайф сегодня живет сегодня только быдло». Ну, скажем так, взять и устроить программу о быдле, наверное, вряд ли возможно. Я так надеюсь, по крайней мере. Поэтому мне бы хотелось сегодня поговорить о значении слова «благородство» и о том, что происходит с нами из-за того, что оно, благородство, отсутствует. Если вдуматься вот в эту фразу «в кайф живет сегодня только быдло», то выяснится, что, видимо, не быдло — это как раз те, кто сегодня живет не в кайф. И сразу напрашивается вопрос: а если они живут не в кайф, то ради чего, собственно, живут такие люди? Ради вот этого самого несуществующего благородства? Что оно такое? Что за смысл вкладывает русский язык, и не только русский язык, в это слово? Вот об этом сегодня разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-15-14. 495 – код города Москвы, где по-прежнему находится наша студия. А 956-15-14 – постоянный телефон нашего прямого эфира. Значение слова «благородный» и что происходит, когда благородство начинает отсутствовать в культуре. Вот такая вот неожиданная тема. Если хотите, эта тема и еще об одном. Чем же болен человек, который лишен благородства? И как нам это самое благородство найти? Как его выкопать? Ну, может быть, среди наших слушателей есть, ну, скажем, студентки нынешнего института или институтов благородных девиц. Может быть, они знают значение этого слова досконально. А может быть, вы, дорогие радиослушатели, сможете нам помочь по телефону 495-956-15-14. Еще раз напомню телефон. Ну, мы с вами слушали здесь, в эфире программы «Серебряные нити», огромное количество благородных голосов и не очень благородных, разумеется. Но, как и во всем, в благородстве пения существуют свои чемпионы. И в 70-х годах одним из таких чемпионов был Билли Экстайн, певец с очень тяжелой судьбой, которого, как говорят, жизнь много раз проверяла на чувство собственного достоинства, и которого считали одним из самых благородных голосов на эстраде 20 века. Так это или не так, судить, как всегда, вам. А о том, что такое благородство, вам же и разговаривать после короткой музыкальной паузы. Билли Экстайн, 956-15-14. Faith in you. Oh, in all you strive to do. People may say, gossip is for the weak man. Oh, a man that won't understand. Faith is the secret to eternal happiness. And once faith has smiled upon you and you have felt its warmth, there is no end to the hidden treasures that await you. Let not your heart be troubled, my love, because of the failures of others whose hearts will not accept the beauty of love, or the faith and freedom of knowing that there is not now ever will be anyone or anything that can turn our love away. If we keep the faith, yes, you want me, you need me, you love me, and I will always have faith. Ну что ж, мы с вами на радио России в программе «Серебряные нити» и пробуем говорить о вещах сложных, например, о благородстве. Доброй ночи, Елена. Спасибо вам за прекрасную передачу. И вот я хотела сказать, благородство и противопоставить можно низость. Раньше говорили «благородное происхождение» и «низкое происхождение». Но мне больше нравится другая трактовка. Ну, например, благородство – это поступок, который не причиняет вреда другому человеку. И второе, можно было бы сказать, что это дар родства, то есть дар рода человеческого, не вредить другому. И так, как говорится, недалеко и до Авеля с Каином. Вы имеете в виду древность родства, туда восходящую к Авелю и Каину и Авелю, извините. Элин, здесь Элина еще? Алло? Да-да. Вы имеете в виду древность родства? Ну, сейчас нам с вами скажут радиослушатели, что как бы мы все больше о дворянстве. Скажите, пожалуйста, а вот что с родством, с благим родством, раз уж в первую очередь вы подняли эту тему, происходит у нас, как вы думаете? Ну, я сказала о том, что это дар рода человеческого, что быть порядочным человеком, доброжелательным по отношению к другому, поступать так, чтобы не вредить другому. Это, скажем так, плюс. А, ну, вот то, что вы сейчас говорите, это, ну, как мне кажется, кроме всего прочего, нормальные правила человеческого общения. Вот... Определяется таким словом? А, действительно, это было главной добродетелью воспитания дворянских детей, да? Ну, почему? Просто интеллигентного человека, воспитанного... так сказать, ну, ему просто привили с детства так себя вести по отношению к другому человеку. Ну что же, у нас сегодня в стране стало на несколько порядков меньше интеллигентных и воспитанных семей, чем было, ну там, я не знаю, 15 лет тому назад? Вы знаете, может быть, их достаточно много, но пробиваются наверх не самые лучшие. Ну, что плавает на поверхности, вы же понимаете. То есть вы говорите о том же самом. Вы говорите, что в кайф сегодня живет только быдло, а всех остальных не видно. Да? Я не говорю так. Я говорю о том... Но вы интеллигентный человек, в отличие от меня, я понимаю. Я не причиняю другому вреда. Спасибо. Спасибо вам. Я на самом деле вот что пытался... услышать от Лены. Ну, раз не удалось, попробую сказать сам. Вообще-то, слово «благородство» имеет несколько значений, это несомненно, но все-таки самое древнее из этих значений и самое, как бы, этимологически самое родственное – это имеющий дворянское происхождение. Да, с этого все началось. Вообще говорят, что само слово «дворянство» через французский как бы происходит от слова «благородный». Так вот, я хочу сказать, что, наверное, мы сейчас обсудим разные аспекты этого значения, но проблема заключается в том, что благородная позиция личности всегда и во всех случаях жизни является позицией воспитанной. Это позиция, идущая в первую голову от семьи, от родственных связей. И вот здесь как раз происходит чрезвычайно очень много болезненных вещей, которые, если я только правильно это называю, социологи называют распадами групп родства. Все более и более частыми становятся случаи, когда в семье нет или почти нет других родственников, кроме родителей. Бабушек, дедушек, теток, племянников и так далее, и так далее, и тому подобное. Сегодня нормой являются, во всяком случае, в больших городах, система взаимоотношений, когда семья не поддерживает никаких отношений со своими родственниками. Очень редко дети и подростки знают свою родословную, дальше дедушек и бабушек. Они крайне редко знают место, откуда произошли их предки, происхождение фамилии. Я уже не говорю о боковых ветвях родства, живущих в других городах, в других странах. Понятие корней семьи, понятие о чести семьи и рода на самом деле полностью размыто. Я даже не пытаюсь сейчас найти каких-то более резких слов. Но вот это вот вроде бы такое простое и явное явление приводит к очень и очень странным, странным вещам. Ну, например, в современном обществе различные поколения одной и той же семьи живут, как правило, раздельно. Дети вырастают вдали от бабушек и дедушек. Они, с одной стороны, как бы практически не знают вот той всепрощающей, всепоглощающей любви, а с другой стороны, совершенно не чувствуют беспомощности и беззащитности стариков. В результате у вырастающего молодого человека, у подростка, например, просто не возникает внутренней потребности оберегать стариков и помогать им. Как бы совершенно удивительная вещь, но никаких представлений о том, что раньше в дворянских семьях называлось честью семьи, сегодня, в общем-то, не существует. Существует некий набор абстрактных фраз, да, которые мы произносим своим детям, когда говорим «будь хороший», а в остальном на месте вот этой самой чести, традиции, преданий семьи, которые, в общем, и являются некой вот осью, вокруг которой формируется понятие этого благого рода, понятие о том, кто я, как я отношусь к людям и в чем именно заключается мое чувство собственного достоинства. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы знаете, вот вы наполовину просто уже сказали то, о чем я хотела сказать. Я еще хотела добавить вот поконкретней. Мне кажется, об этом еще Лена начала. Она просто вот побоялась закончить мысль. Я бы просто хотела поконкретнее сказать, чтобы понятие благородства, оно как бы раскладывать его нужно на три плана. То есть благородство по происхождению, то, что относится именно вот к физическому плану, да, рождения, потом благородство уже по деловым качествам человека, по его профессионализму, по его, соответственно, достоинству, там, работе и так далее. И высшее вот это благородство, которое достигается уже на уровне сознания, когда человек не может быть низким ни в мыслях своих, ни в чувствах, ни в поступках. Он как бы снова сверху обнимает все три плана своего сознания, своего менталитета и своей личности. Ну вот, вы знаете, у меня вопрос к вам, если можно. Александр Геннадьевич, как можно вообще, вот вы затронули вот это одно понятие благородства, да, но как можно вообще говорить о возрождении личности у нас сейчас, когда нет вообще понятия, разделения нет добра, зла, хорошо, плохо, чисто, грязно, честно, стыдно, порядочно, непорядочно. Когда вообще никто не говорит об этих понятиях, и когда, ну да, например, вот все едино, все равно как бы, и это муссируется везде, и никто не говорит, что вот это стыдно, и например, да, прекрасные женщины, такие как Чулпан Хаматова, например, и Дина Корзун, мы знаем, чем как бы они занимаются, да, вот их деятельность благую, но еще лучше Ксюша Собчак и Оксана Робски. То есть и у человека просто в результате вот утраты этих понятий в душе о том, что такое честь, порядочность, или грязь, или там стыдно, отсутствие стыда в человеке. То есть не стыдно ничего. А я помню, что у нас в семье еще бабушка говорила, что вот по родству как бы вот это передавалось все. И она говорила с детства, помните, свинья не родит бобра, а все того же поросенка. То есть, смотрите, вот это потрясающая пословица. То есть, что рождается, и вот чтобы не стыдно было за тех, кто потом несет вот продолжение этого рода. И это сложно, однако хочу напомнить, да, Ирина, что В действительности, вот в этих наших разговорах происходит что-то вроде того, что происходило при переходе от средних веков к гуманизму, к возрождению. Ну, опять, конечно, нравственные оценки говорят о том, что никто не знает, насколько хорошо или плохо сказалось на человечестве возрождение. По этому поводу тоже существует огромное количество споров. Однако гуманисты эпохи Возрождения, есть такой знаменитый трактат как раз о благородстве, такого Поджо Брачеллини, это конец 14-го, начало 15 века, он посвящен человеческому благородству и как бы не отрицая знатность рода, он тогда впервые, все-таки, слава богу, да, почти 700 лет тому назад, сделал акцент на личной добродетели, на добродетели, которую человек способен достичь сам в своем творчестве и в своих праведных делах. И он как бы утверждал, что истинное благородство является плодом индивидуальной добродетели, завоевывается оно собственными силами, а не чужими. И самым главным его, как бы вот в основе всего трактата, активная деятельная жизнь человека. А как бы для него все то, что связано с благородством, прямо противопоставлено праздности. Для него праздность была антонимом благородства. Именно ее он оценивал как проявление безнравственности. И отсюда же вот это, уж извините меня за навязчивость, в кайфе сегодня живет только быдло. Да? Усилие личности, усилие человека может сделать его благородным. Замечательную, между прочим, работу по этому поводу написал у нас как-то не очень популярный, а мной горячо обожаемый испанский философ Хосе Ортега и Гассет. Он отличал и писал, что благородная жизнь – это жизнь, которая пытается разомкнуть свои пределы, которая пытается действовать, несмотря на окружающую среду. Но именно действовать, не жаловаться на окружающую среду, а действовать, сопротивляться в силу внутренних побуждений, которые, вне всякого сомнения, существуют. А вот людей, которые ведут инертную жизнь, как бы и сознательно выбирают позицию закупоривания, самоограничения, Ортега и Гассет как раз и определил как жизнь низменную, поскольку, ну, именно в этой месте, в этом месте, вот в позиции активности, человек, пытаясь делать что-то хорошее, как бы и определяет свое собственное благородство, если хотите, создает свой собственный род. Только очень жаль, что он часто по дороге, в силу занятости, не успевает его репродуцировать. Я, с вашего позволения, коротенькую цитатку прочту из 1984 года Джорджа Оруэлла, ну, такой суперактуальной для нас и забытой ныне книги. Там есть одна героиня, о которой Оруэлл пишет так, цитирую: «О ней не складывалось впечатление, как о женщине необыкновенной, а уж тем более умной. В ней было какое-то благородство, какая-то чистота, потому что те нормы, которых она придерживалась, были в отличие от норм всех остальных личными. Чувства ее были чувствами, их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что если действие безрезультатно, оно бессмысленно. Когда любишь кого-то, ты его любишь, и если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было никакого. Это ничего не меняло. Это не вернуло ее шоколадку и не отвратило смерть. Ни ее смерть, ни ребенка. Но для нее просто было естественно поступить именно так и никак иначе. Благородство, здесь конец цитаты, благородство – это умение не предавать вот этот вот маленький теплый комочек доброты и нежности, живущий в душе. Доброй ночи, Володя. Нет, Володя уже? Есть Володя? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что благородство, благородный человек, он делает добрые дела. Ну, вот все, что вы сказали, то, что он активным был. Алло. Да-да. Ну, вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо, Володь. Может быть, эти простые слова и являются главными перед следующей музыкальной паузой. Что же такое благородство, уважаемые радиослушатели? This time I'll be lucky. Maybe this time she'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. She will hold. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner. Still nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's where I want to be. In my favor, something's got to begin. It's got to happen, happen sometime. Maybe this time. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим о благородстве человеческом, немодном нынче слове. Доброй ночи, Элеонора. Элеонора из Чебоксар дозвонилась. Алло? Да-да. Доброй ночи. Здравствуйте, Александр. Вы из Чебоксар? Да, Элеонора. Я звоню из Чебоксар. Мы вас слушаем. Я постоянная слушательница вашей передачи. Спасибо. Я психолог, я педагог. И вы знаете, после ваших тренингов я стала писать стихи. И хочу по поводу сегодняшней темы небольшой тут отрывочек прочитать. Не дают мне покоя родовые проблемы, не дают мне уснуть родовые долги. Все последние годы я решаю дилемму, мне найти корни предков, тотем помоги. Так вот, работая с людьми, понимаю, что люди не имеют основы в жизни, не имеют опоры в жизни. Дети не приучены уважать, как вы сказали, взрослых, не знают своих корней. А на самом деле, когда начинаешь задумываться об этом, понимаешь, что память о предках, способности моих родителей, возможность способности моих дедов и прадедов, там искать нужно корни воспитания, и именно там нужно искать опору всей стране. Действительно, мы Иваны, не помнящие родства. Как можно быть благородным, имея даже два образования высших, не почитая своих предков и отдавая в дома престарелых своих стариков? Очень жалко и очень больно. И очень часто, когда работаю с людьми, начинаю говорить о предках, о родителях, о дедах, вы понимаете, человек начинает улыбаться. Он начинает вспоминать, и у него мышление совершенно меняется. Поэтому тема очень хорошая, тема нужная. Он начинает чувствовать... Не раз, не два на эту тему поговорить в эфире. Спасибо, с удовольствием поговорим, если будут еще такие просьбы на автоответчики. Помните, да, понедельник, среда, пятница, московские. Работает автоответчик с 19.00. Звоните и говорите, давайте договорим про благородство. И мы обязательно продолжим этот разговор. Доброй ночи. Ирина, да? Инна, извините, пожалуйста, из Воронежа. Алло, Воронеж. Воронеж, это Инна. Здравствуйте, извините, я благодарю не вас за просветление мозгов народным массам. Я не уверен, что так уж массам и так уж просветление, но спасибо. И у меня к вам вопрос по теме. Мы вас слушаем. Что вкладывается в понятие, дискутируемое сейчас, благородство по отношению к определению благородные камни, благородный металл? Я лично ничего не вкладывал в это понятие. А вы что вкладываете в это чувство родства? Я думаю, что Инна нам, ну, как бы посылает метафору. Метафора говорит о том, что для того, чтобы металл или камень стал драгоценным или благородным, он должен пройти через миллионы лет закалки. Он должен быть древним. Но есть еще одна сторона у этой метафоры. Мне кажется, эта сторона оставляет надежду. Видите ли, алмаз ли это или золото, это породы, которые очень трудно добывать, потому что они формируются под колоссальным давлением, где-то очень глубоко в недрах земли. Я очень верю, что какой-то такой кристаллик благородства зреет в каждой душе. Мы говорим о чувстве родства, но вот мне просто хотелось, как бы продолжая разговор, который начала Элеонора, сказать, какое там родство. Вот мы, например, совершенно не задумываемся, да, сегодня о том, что в обществе, когда идет атомизация, например, исчезает такой феномен замечательный, на котором вот вырос я, и я думаю, что все слушатели, так или иначе, моего поколения и старше, и о котором вообще уже как-то не вспоминается. Это, например, феномен соседства. Ведь то, что мы раньше называли «наши соседи», да, вот произносишь «наши соседи», возникают какие-то такие, ну, конечно, спектакли театра «Сатиры», 70-х годов и многое другое. Ну, слышите, такой вот какая-то теплота поднимается в душе. Наши соседи. Однако, удивительная вещь. Вот это самое соседство в подъезде, в доме, на улице было же механизмом социального контроля. Да? Современная улица абсолютно потеряла свои границы. Мы сейчас говорим «улица, не ходи на улицу», хотя раньше говорили «двор». И двор – это было нечто другое. Двор – это было место, где тебя контролируют соседи. В некотором смысле продолжение твоей семьи на ту самую улицу. Я уже не говорю о том, что мобильные телефоны вообще полностью изменили геометрию этого пространства. Но это отдельный сложный разговор. Но сегодняшняя улица – это пространство, не имеющее определенных границ и полностью свободное от контроля со стороны взрослых людей, которые, например, не хотят и не могут оказывать какое бы то ни было влияние на, скажем, подростковые уличные кампании. А кампании эти в результате все больше и больше становятся похожи на какие-то шайки. Да, со своими страшными вещами, и в том числе с полным непониманием о том, что есть неприкосновенные категории населения, там девочки, беременные женщины, старики. Я уж ужасов, связанных с этим, рассказывать вам не буду. Однако одна из тех причин, по которым все это происходит и случается, вся эта детская жестокость, в определенной степени не столько отсутствие благородства в них, в этих самых подростках, сколько отсутствие благого родства, в том числе и в смысле соседства, вот того, что нас окружает. Доброй ночи. Кто из Тулы нам дозвонился? Юрий, доброй ночи. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Ау. Вот я слушаю ваши передачи всегда, но сегодня вот решил впервые позвонить вам. Спасибо вам большое. Вот мне кажется, что сегодня разговор получился очень узкий. Вот мне, на мой взгляд, на мое представление, благородство – это благо приносить родине. Не то, что ты дворянин, не то, что там ты кто-то. Вот мне кажется, что вот именно приносить благо родине – это называется благородное дело, и можно такого человека называть благородным. Так понимаете, какая вещь? Вот я с вами полностью согласен. И, наверное, по большому счету, мы все время об этом говорим. Конечно, узко. Конечно, не успеем за одну передачу. Хочу я вот что сказать. Я хочу сказать, что родина – это хорошо. Но вот эти самые соседские подростки, которые качаются на животе у беременной женщины, это тоже, понимаете, родина. Это она же. Она всюду. Ее нет как единого какого-то общего понятия. Она вот здесь, в наших дворах, начинается родина. На улице, на которую мы плюнули, в подъезде, в котором кроме грязи ничего нет. Вот она тут. И все, что мы сделаем, очистим ли подъезд, встанем ли, в конце концов, всем двором на защиту этой самой несчастной женщины на глазах у всех, мы этим родину защитим. Может быть, чем-то более крупным тоже, но это всегда дальше и всегда труднее. Спасибо большое. Доброй ночи. Кто последний у нас? Ирина, доброй ночи. Вам последнее слово. Последнее? Да. А я в литературе обращусь. Вот там плюют в подъезде, там курят, там все что угодно. А почему они не читают, например, такого писателя, который через нашу юность прошел, взять Лондон? Это такой светлый писатель. Это там столько благородства, столько благородных характеров. Просто живая вода. Как живой воды напьешься, если вот. И не надо никаких воспитателей там, теток. Пожалуйста, читай книги. Читай. Спасибо большое, Ирина. Да и вообще. Алло. Да-да. Еще рассказ «Челкаш». Кто читал рассказ «Челкаш» Горького? Помните, там вор идет с подельником на дело. А подельник на него потом нападает, потому что ему нужна эта добыча. Я считаю, спасибо, Ирина. И вот презрение ему говорит, бери. Ну, в общем, это такой красивый рассказ. Спасибо, Ирина. Я думаю, что рассказ «Челкаш» – это тема просто для отдельной передачи. И мы обязательно сделаем такую передачу, если наши радиослушатели перечитают рассказ. А я хочу сказать, что, конечно, литература всегда была лекарством. Это абсолютно точно и несомненно. По одной простой причине. Ну, не хотите, чтобы ваши дети были жестокие, жестоко поступали с животными? Ну, прочтите вместе с ними Ситона Топсона. Но этот разговор бесконечен, и о благородстве говорить мы только начали. Как всегда, захотите, продолжим этот разговор. А давайте переключимся послезавтра с благородства на что-то совсем уж такое простенькое и родное. Давайте поговорим о роли анекдота в культуре. Вспоминайте, пожалуйста, анекдоты, которые, на ваш взгляд, наиболее точно отражают ситуацию сегодняшней русской души и сегодняшней жизни. А мы обсудим о том, как работает анекдот. Ну, надо же периодически возвращаться к этой теме. Итак, психология анекдота послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. We spend our lives remembering a golden time and place when you and I were two other people and life wore a smile on its face. We spend our lives remembering a touch, a kiss, a smile, a winding road that ran through a meadow when time